Глава 12. Искусство зачарования. К 7 часам вечера я на взмыленной лошадке миновал ворота старинного города и быстро сориентировался, найдя букинистическую лавку. Мишке велел заняться транспортом, а сам, пригладив волосы, толкнул дверь и вошел внутрь. «Закрыто!» — раздался из глубины стеллажей девичий голос. «А, это ты!» Белобрысая макушка девушки приподнялась над стопкой книг и снова спряталась. «Припозднились вы, Артем Борисович!» На лбу у нее красовалась все та же красная повязка, а нежные черты лица напомнили о первых эмоциях, вызванных нашим знакомством. «Баритинский». Я присел на стол и открыл случайно подвернувшуюся книгу, пошуршав страницами. «Теперь нет никакой интриги». «Ты знаешь, я вообще без понятия, кто это такие». Она мягко сместила рукой меня со стола и взялась что-то пересчитывать на счетной доске, тасуя туда-сюда костяшки. «Просто набор букв». Она задумалась над чем-то и внесла запись в гроссбух. «А, кстати, есть кое-что интересное для тебя». Девушка открыла ящик в столе и достала совсем уж ветхого образца монографию. «Это, конечно, не тени, но по рунам пока что молния откопала». «Ты просто чудо». Я вкратце полистал, что за вещица. «Эй, вообще-то она немалых денег стоит. 300. Я присвистнул и отодвинул томик от себя. «Тогда оставлю до следующего раза». «Я смотрела, что там». Она сделала последнюю пометку и сложила все бумаги в стол. «Это далеко не базовый уровень, Артем. Без знания основ туда лучше не лезть. Я тогда отложу ее в особенную полку для рунической магии и буду пополнять ее по мере уборки». «Устала?» Она было дернулась, когда я подошел сзади помассировать плечи, но вскоре расслабилась. Целительство — это не только набор практик с маной, но и мануальные навыки. А я знал много техник массажа. «Это... что?» Я остановился, нагнувшись к ее уху. Она возмущенно схватила меня за руки и положила их обратно себе на плечи. «Это преступление. Останавливаться вот так. Продолжай». Она закрыла глаза, иначе бы увидела мою довольную, как у мартовского кота, улыбку. За день ее мышцы шеи перенапряглись и сдавливали кровеносные сосуды, идущие в мозг, а это снижало поступление туда кислорода. Усталость наступала быстрее, голова хуже соображала, и в целом самочувствие ухудшалось. Я же простыми движениями улучшил кровоснабжение шейно-воротниковой зоны. Все. В качестве бонуса я размял ей мочки ушей. «Ладно, черт с тобой». Она достала обратно книгу по рунам молнии. «Забирай. Потом оплатишь. Но теперь ты не отвертишься, Артем». Она грозно ткнула в меня пальцем. 3 раза в неделю, понял?» Я уверен, она бы затребовала все 10. Но совесть не позволяла. Похоже, она и сама не поняла, во что ввязалась. «Принял массаж 3 раза в неделю. Может, поужинаем? Хватит тут пылиться. Вставай давай, идем». «Ладно, подожди». Она подошла к зеркалу поправить волосы и одежду, а я только сейчас сообразил, что ей надо переодеться. Девушка расчесалась гребешком, сменила повязку на голове и, как ни в чем не бывало, пошла так, как есть, в рубашке с закатанными рукавами и кожаных коричневых штанах. Похоже, условности ее не особо волновали. Увидев, что на рабочем месте она питается как попало, а то и вовсе голодает, я решил, что таверна, где мы в прошлый раз были с Семеном, идеально подходит. Там подавали вкуснейшее говяжье мясо, нежное, как 1000 наложниц, а супчик заставит довольно урчать даже самый привередливый желудок. Я быстро договорился об отдельном столике в углу, где нам бы не мешали другие посетители, за что вывалил лишнюю 10, но оно того стоило. Обслужили нас по высшему классу. Пока мы ждали подачи блюд, я рассказал про сегодняшний случай с некромантом. «Да уж, нелегко ей приходится», — задумчиво поправила тряпичную салфетку Софи. «Я иногда благодарна Всевышнему, что родилась в семье купцов. Никаких тебе разборок, фальшивых масок, этикета. Полная свобода». Я бы поспорил с этим высказыванием, зная, насколько жесток может быть мир денег. но не стал занудствовать. «Значит, ты довольна своей судьбой?» «В целом, да». Она сощурила один глаз, как будто высчитывала что-то. «Выйти бы, наоборот, в 15 000 и вообще красота. Сейчас с торговлей пока не густо». «Маловато что-то». Я быстро прикинул общее количество проданных книг. «Это примерно по 3 книги в день». «Может быть, и одна. Тут смотря какой ценник. Товар ведь редкий, штучный». «Вот тебе еще один повод получше узнать своих покупателей. Так ты кашу с маслом не сваришь. Нужно познакомиться со всеми». Нам подали первое блюдо, поставив тарелки с мясным супом мне и спутнице. «Пусть сами приходят и берут, что надо». Она попробовала угощение и зажмурилась. «Объедение. Я запомню это место». Далее мы молча работали ложками, пока не уничтожили все до последней капли. «Знать громовца — ленивые люди, поверь мне. У каждого рода своя библиотека, доставшаяся от предков. Покупают лишь ценители. С таким подходом ты далеко не уйдешь». Я вытер полотенцем губы и руки. Многолетний опыт общения с высшим светом позволил мне выучить эту породу людей наизусть. Более прогрессивные из них жили в столицах, и там, как правило, был культ образования, позволявший букинистам неплохо зарабатывать. Однако в глубинке дела обстоят по-другому. Все течет медленнее, и перемены тут скорее синоним слову «проблемы». А кому они нужны? В общем, дворян надо расшатать, о чем я честно заметил Софи. «Может, ты и прав». Она отрезала первый кусочек мяса, когда подали второе, и кивнула. «Как же это вкусно!» Вечер в целом удался, и я проводил свою подругу обратно до лавки. Она там жила и работала. На пороге я обнял ее. Наш поцелуй затянулся, и мне показалось, что разгорячился не только я. «Ну все, хватит». Она отстранилась, беря себя в руки. «Нужно знать меру, Артем». «Да?» Я, улыбаясь, притянул ее слабо сопротивляющееся тело ближе и снова поцеловал, а потом сам отстранился. «Впрочем, ты права. Тогда через пару дней зайду». Я, как будто ничего не случилось, пошел в сторону конюшни, где ждал Мишка-шатун. А Софи немного постояла на пороге, соображая, что это было, и зашла внутрь с теплыми, как тлеющие угли, щеками. «В мире есть женщины, с которыми не хочешь спешить. Это как хорошее вино. Его не следует пить залпом. Гораздо приятнее насладиться всем букетом не спеша. А сходить на водопой можно и в другое место». Домой я прибыл поздно вечером и от усталости свалился спать. Сил ни на что не было после всего случившегося. Утром 3 часика помедитировал, и явился Семен с докладом, что сарай переоборудован в мастерскую. Я наскоро позавтракал и под неодобрительные взгляды матушки пошел во двор. Поместье Баритинских отличалось огромными размерами. Тут были и свои сады, конюшни, подсобные и хозяйственные помещения, домики для слуг и вообще целая инфраструктура для обособленного от города проживания. Чего уж там говорить, в моем роду имелась даже своя кузница и казарма. Выделенный отцом дом располагался в 0,5 км от многоэтажной резиденции. Его использовали раньше под хранилище всякого хлама, поэтому и называли сараем. Но в действительности это было хорошо утепленное кирпичное здание. Одноэтажное, но с чердаком. Под конец лета стало немного прохладней, и это не могло не радовать. Дойдя по зеленой травке до нужного места, я увидел потухшее безобразное кострище. Елисей с Семеном решили проблему с захламлением радикальным методом. «Переберетесь потом». Я не чистюля, но вид 2-метровой серой дыры посреди зеленых насаждений бросался в глаза. «Устраивать здесь помойку я не дам». Внутри, на удивление, все оказалось чистым. Деревянные полы подметены, и даже влажную уборку успели сделать, за что я сразу похвалил. Помещение проветрили. Окна были маленькие, выложенные разноцветной мозаикой, из-за чего свет сюда плохо проникал. Комнат 3, одна из которых обычный закуток 2 на 2 метра. Имеется своя печь, стол, 4 стула, шкаф, все.